Глава 30. Заря воскресного утра чуть занималась, когда Гек забрался на холм и тихонько постучался в дверь старого лица. Обитатели еще спали, но это был сон, как говорится, в полглаза вследствие ночного волнения. Из окна послышался оклик. «Кто там?» Робкий голос Гека ответил тихонько. «Пожалуйста, впустите! Это только Гек Финн!» «Перед этим именем эта дверь готова отворяться и днем, и ночью, паренек! Добро пожаловать!» Странными были эти слова для слуха мальчика и самые приятные, какие он когда-либо слыхал. Он не помнил, чтобы заключительное приветствие когда-либо раньше направлялось по его адресу. Дверь быстро отворилась и впустила его. Геку предложили сесть, а старик и его рослые сыновья живо оделись. «Ну, голубчик, ты, я думаю, порядком голоден. Завтрак поспеет, как только солнце взойдет. Горячий завтрак, будь покоен. Я с ребятами ждал тебя вчера ночевать». «Я до смерти перепугался, — сказал Гек, — и убежал. Убежал, когда вы начали стрелять, и мили три отмахал. А теперь пришел узнать, что там случилось. Я так рано пришел, потому что боялся наткнуться на тех чертей, хоть бы и убитых». «Да, бедняга, оно и по лицу видно, что ты беспокойную ночь провел. Ну да вон постель. Отдохнешь, когда позавтракаешь». «Нет, паренек, они не убиты, к сожалению. Видишь, мы знали, где их изловить, по твоему рассказу. Подкрались на цыпочках шагов на 15. Темно было между кустами, как в погребе. Только вдруг забрала меня охота чихнуть. Надо ж случиться такой подлости. Удерживался как мог. Да ничего не поделаешь, не выдержал и чихнул. Шел я впереди с пистолетом наготове. И когда чихнул, мошенники задали стрекача. Я крикнул: "Пали, ребята!" И сам выстрелил в ту сторону, где слышались шаги. Ребята тоже выстрелили. Но те, давай бог ноги, мошенники, а мы за ними по лесу. Я думаю, мы их и не ранили. Они отстреливались, но пули просвистали мимо, никого не задели. Когда их стало не слышно, мы прекратили погоню, вернулись домой, и я разбудил констеблей. Они собрали милицию, отрядили караул на берег, а как только расцветет, шериф устроит облаву в лесу. Мои ребята тоже пойдут. Ты бы нам описал этих мошенников. Это много поможет. Правда, ты не мог видеть, разглядеть их в темноте?» «О, нет! Я разглядел еще в деревне. Я следил за ними». «Отлично! Опиши же их, милый, опиши». «Один из них — глухонемой испанец, что был здесь раза два, а другой оборванец смотрит волком». «Довольно, паренек. Мы знаем этих людей. Я на днях встретил их в лесу за домом вдовы. Они удрали, завидев меня. Ступайте, ребята, к шерифу, расскажите ему, а позавтракайте уж после». Сыновья тотчас отправились. Когда они выходили из комнаты, Гек вскочил и крикнул: «Только, пожалуйста, не говорите никому, что это я вас надоумил. Пожалуйста!» «Хорошо, если ты так хочешь, Гек. Но тебя только похвалят за такой поступок». «О, нет, нет, прошу вас, не говорите!» Когда молодцы ушли, старик сказал: «Они никому не скажут. И я не скажу». «Но почему ты не хочешь, чтобы об этом узнали?» Гек не пускаясь в долгие объяснения, сказал, что ему многое известно об одном из этих людей, и ни за что на свете не хочется, чтобы тот узнал, что ему что-нибудь известно, а то он непременно убьет его. Старик еще раз обещал хранить тайну и прибавил. «Почему же тебе вздумалось следить за этими молодцами, парень? Разве у них был вид подозрительный?» Гек молчал, придумывая осторожный ответ, потом сказал. «Видите ли, я ведь пропащий малый, по крайней мере, все это говорят, да и мне самому сдается, и долго иной раз не сплю, думаю об этом, гадаю, как бы выбраться на хорошую дорогу. Так в эту ночь было. Я не мог заснуть и бродил по улицам, думая об этом. Забрел к старому кирпичному складу, что за таверной трезвости, и присел у стены, чтобы еще подумать хорошенько. Вот вижу, идут мимо меня эти два молодца, что-то тащат под мышкой, наверное, думаю, краденое. Один курил, а другому тоже захотелось. Вот они остановились прямо против меня, сигары вспыхнули и осветили их лица, и я увидел, что тот, который больше, глухонемой испанец. Я узнал его по седым бакенбардам и пластырю над глазами. Другой же был угрюмый черт в лохмотьях». «Неужели ты и лохмотья рассмотрел при свете сигары?» Гек на минуту смутился, потом сказал. «Не знаю, кажется, да». «Потом они двинулись дальше? А ты?» «Пошел за ними, да, так и было. Я хотел посмотреть, что они затеяли. Они так крались. Я шел до самого дома вдовы. Тут остановился и слышал, как оборванец просил за вдову. А испанец клялся, что испортит ей лицо, как я рассказывал вам и нашим». «Как? Глухонемой говорил все это?» Гек всячески старался, чтобы у старика не могло явиться и тени подозрения насчет того, кто этот незнакомец. Но язык, видно, решился втянуть его в беду, несмотря на все его усилия. Он попробовал вывернуться, но старик не спускал с него глаз, и он только завирался все больше и больше. Наконец валлиец сказал. «Паренек, не бойся меня, я ни за что на свете не трону волоска на твоей голове. Нет, я заступлюсь за тебя». «Заступлюсь за тебя. Этот испанец не глухонемой. Ты проговорился нечаянно. Теперь уж ничего не поделаешь. Ты что-нибудь знаешь об этом испанце, чего не хочешь говорить? Положись на меня, расскажи, что знаешь. Положись на меня, я тебя не выдам». Гек с минуту смотрел в честные глаза старика, потом нагнулся к его уху и шепнул. «Это не испанец, это индеец Джо!» Старик чуть со стула не свалился. Спустя минуту он сказал. «Теперь все ясно. Когда ты толковал о надрезанных ушах и вырванных ноздрях, я думал признаться, что это твои прекрасы, потому что белые люди так не мстят. Но индеец — это совсем другое дело». За завтраком разговор продолжался, и старик рассказал, между прочим, что прежде чем ложиться спать, он взял фонарь и осмотрел вместе с сыновьями двор и местность по соседству, нет ли где следов крови. Но крови не заметили, а нашли большую связку. Чего? Если бы слова были молниями, они не могли бы вылетать с большей быстротой и внезапностью с побелевших губ Гека. Глаза его расширились, и, затаив дыхание, он ждал ответа. Старик тоже остолбенел и смотрел на него, вытаращив глаза 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд, затем ответил. «Разных воровских инструментов. Но что это с тобой?» Гек почти упал на свое место, глубоко вздыхая и чувствуя бесконечную признательность. Валлиец посмотрел на него серьезно, с любопытством, потом сказал. «Да, воровских инструментов. Тебя это, кажется, очень обрадовало. Но что ж ты так встревожился? Что ж бы могли найти, по-твоему?» Гек опять попал впросак. Пытливый взгляд был устремлен на него, и он дорого бы дал за подходящий ответ, но ничего не приходило в голову, а пытливый взгляд буравил его все глубже и глубже. Ему подвернулся бессмысленный ответ, разбирать было некогда, и он ляпнул на удачу слабым голосом. «Может быть, учебники воскресной школы?» Бедный Гек был чересчур расстроен, чтобы улыбнуться, но старик так и затрясся от веселого и громкого хохота и сказал в заключении, что такой смех — чистые деньги, потому что действует лучше всякого лекарства. Затем он прибавил: «Бедняга, ты совсем бледный, измученный, никуда не годишься. Не мудрено, что ты маленько с панталыку сбился и завираешься. Ну да это пройдет. Ложись-ка да отдохни, и встанешь как встрепанный». Геку досадно было думать, что он так опростоволосился и проявил такое подозрительное волнение, так как он оставил мысль о том, что вещи, захваченные мошенниками из таверны, были сокровищами, когда подслушал их разговор перед домом вдовы. Но все-таки он только думал, что это не сокровище, а, наверное, не знал. Так что сообщение о найденной связке захватило его врасплох и лишило самообладания. Вообще же он был доволен этим маленьким эпизодом, так как теперь уж, наверное, знал, что эта пачка была не та, и душа его вполне и совершенно успокоилась. По-видимому, значит, все шло хорошо. Сокровище до сих пор остается в номере втором. Людей этих поймают, засадят сегодня же, а ночью они с Томом заберут золото без всякой помехи. Едва успели позавтракать, как раздался стук в дверь. Гек поспешил спрятаться, так как не хотел, чтобы могли заподозрить хоть отдаленную связь его с этим происшествием. Валлиец впустил нескольких дам и джентльменов, в том числе вдову Дуглас, и заметил, что толпы граждан взбирались на холм посмотреть место происшествия. Стало быть, весть уже распространилась. Валлиец должен был рассказать ночную историю своим посетителям. Вдова стала выражать свою благодарность за спасение. «Ни слова об этом, сударыня. Есть другое лицо, которому вы больше обязаны, чем мне и моим сыновьям, но оно не разрешило мне называть его имя. Не будь его, и нас бы там не было». Разумеется, это вызвало любопытство, заставило почти забыть о самом происшествии, но валлиец предоставил ему грызть присутствующих, а затем и весь поселок, наотрез отказавшись выдать тайну. Когда все было узнано, вдова Дуглас сказала: «Я читала в постели и заснула над книгой так крепко, что ничего не слышала. Почему вы не вошли и не разбудили меня?» «Мы решили, что в этом нет надобности. Нельзя было ожидать, что эти молодцы вернутся. Да и инструментов у них не осталось. Какой же был смысл разбудить вас и испугать до смерти? Мои три негра сторожили ваш дом до утра. Потом вернулись домой». Заходили новые посетители, так что историю пришлось рассказывать и пересказывать в течение 2 часов. Во время вакаций не было занятий в воскресной школе, но в церковь все сошлись рано в это воскресенье. Толковали о сенсационном событии. По слухам, еще не удалось напасть на след мошенников. По окончании проповеди супруга судьи Тэтчера протискалась к миссис Гарпер, двигавшейся с толпою по проходу, и спросила: «Неужто моя Бекки до сих пор не проснулась? Я, впрочем, так и думала, что она устанет». «Ваша Бекки?» «Да», с недоуменным взглядом. «Ведь она у вас ночевала сегодня». «И не думала». Миссис Тэтчер побледнела и опустилась на скамью как раз в ту минуту, когда тетка Полли, весело болтая с какой-то приятельницей, подошла к ней. Тетка Полли сказала: «Доброго утра, миссис Тэтчер! Доброго утра, миссис Гарпер! Запропастился куда-то мой мальчишка! Должно быть, Том ночевал у которой-нибудь из вас и побоялся прийти в церковь. Задам я ему!» Миссис Тэтчер слабо покачала головой и побледнела еще сильнее. «Он не заходил к нам», — сказала миссис Гарпер, тоже начиная обнаруживать беспокойство. Тетка Полли заметно встревожилась. «Что, Гарпер, видел ты Тома сегодня утром?» «Нет». «Когда ты видел его в последний раз?» Джо попытался вспомнить, но не мог ответить с уверенностью. Выходившие из церкви стали останавливаться. Пробежал шепот, тайная тревога сообщилась всем. Принялись расспрашивать детей и молодых учителей. Оказалось, что никто не заметил, были ли Том и Бекки на пароме, когда возвращались домой. Было уже темно, никому и в голову не пришло, что они могут отсутствовать. Наконец какой-то молодой человек брякнул, что они, как видно, остались в пещере. Миссис Тэтчер упала в обморок, тетка Полли залилась слезами и стала ломать руки. Тревога передавалась из уст в уста, из группы в группу, с улицы в улицу, и через несколько минут колокол бешено звонил, и деревня оказалась вся на ногах. Происшествие на Кордишском холме отошло на задний план. Разбойники были забыты. Седлались лошади, снаряжались лодки, паром готовился к отплытию, и не прошло полчаса с обнародования страшной вести, как 200 человек спешили к пещере сухим путем и водою. Весь день поселок казался пустым и вымершим. Женщины навещали миссис Тэтчер и тетку Полли и пытались утешить их. Они плакали вместе с ними, и это было лучше всяких слов. Всю томительную ночь напролет в деревне ждали известий, но когда, наконец, забрезжило утро, пришло только требование: «Пришлите еще свечей и съестного». Миссис Тэтчер почти помешалась, тетка Полли тоже. Судья Тэтчер присылал из пещеры обнадеживающие вести, но они не внушали бодрости. Старик-валлиец вернулся утром, закапанный салом, перепачканный глиной и почти выбившись из сил. Он нашел Гека все еще в постели и в горячечном бреду. Врачи были в пещере, и за больным ухаживала вдова Дуглас. Она говорила, что сделает для него все, что может, потому что хорош ли он, плох или так себе, он во всяком случае Божье создание, и никаким Божьим созданием не следует пренебрегать. Валиец сказал, что в Геке есть кое-что хорошее, а вдова ответила: «Не сомневайтесь в этом. Это печать Божия. Он никогда не снимает ее, никогда. Налагает ее на каждое создание, выходящее из его рук». Задолго до полудня группы усталых людей начали возвращаться в деревню. Но более крепкие из жителей продолжали поиски. Узнано было только, что пещеру обыскали далеко за пределами известной части, что осмотрели каждый уголок, каждую трещину, что если бы кто-нибудь блуждал в этой части пещеры, он не мог бы не заметить огней, мелькавших по переходам, не мог бы не услышать криков и пистолетных выстрелов, отголоски которых далеко разносились по угрюмым галереям. В одном месте, далеко от района, обыкновенно посещаемого туристами, были найдены написанные свежей копотью на стене имена Бекки и Том, и тут же валялась засаленная ленточка. Миссис Тэтчер узнала ленточку и рыдала над ней. Она говорила, что это последнее, что ей осталось на земле от ее ребенка, и что эта ленточка для нее дороже всего остального, потому что она дольше всего была при девочке, пока та еще оставалась в живых. Рассказывали, что иногда ищущие замечали вдали свет, и тогда радостный крик оглашал своды. Люди со всех сторон спешили на шум, но всякий раз наступало горькое разочарование. Детей не оказывалось. Это была свеча кого-нибудь из ищущих. Тоскливо сменились три ужасных дня и ночи, и безнадежное уныние овладело деревней. Все как-то потеряли интерес к чему бы то ни было. Даже случайное открытие тайного склада водки у хозяина таверны трезвости почти не тронуло публику при всей поразительности этого факта. В один из светлых промежутков Гек уловил какой-то разговор о таверне и, наконец, спросил, смутно опасаясь чего-то скверного, не было ли чего-нибудь найдено в таверне трезвости за время его болезни. «Да», — сказала вдова. Гек приподнялся на постели и дико уставился на вдову. «Что? Что найдено?» «Водка? Таверну закрыли за это! Ляг, дитя, как ты меня напугал! Скажите мне только одно, пожалуйста! Это Том Сойер нашел?» «Полно, полно, дитя, полно! Я же сказала, что тебе не следует говорить! Ты очень, очень болен!» «Значит, ничего, кроме водки, не нашли! Каб нашли золото, так тут бы гвалт поднялся! А сокровище-то пропало, пропало навсегда!» «Только чего же она плачет? Странно, что она плачет!» Эти мысли смутно проносились в голове Гека и так утомили его, что он заснул. Вдова же думала: «Ну вот, заснул бедняжка! Том Сойер нашел! Ах, если бы кто-нибудь нашел Тома Сойера! Да уж мало у кого осталось настолько надежды, да и силы, чтобы продолжать поиски!»